Глава третья. Аслан, привет, дорогой. Придаю голосу наигранной веселости и беззаботности. Привет, дорогой. С легким кавказским акцентом переспрашивает мужик. Ты шутишь, что ли? Прости, мне пришлось уехать ненадолго. Анжелика, ты нужна мне здесь. Ты вообще как собираешься отрабатывать долг? Натурой? Я, конечно, не против. Но имей совесть, девочка. Закусываю губу до боли. Арсен Микоян — мой бывший работодатель. Я долгое время вела бухгалтерию в сети его ресторанов армянской кухни. Смешно, да? Сапожник без сапог. Неудивительно. Деньги никогда не липли ко мне и не приходили легко. Я приеду, и мы спокойно поговорим. Но только недельки через две. Две недели? У меня закупки, у меня! Вешаю трубку и мгновенно заношу Аслана в список блокировки. Уф. Выдыхаю через силу. Аукнется мне этот трюк. Ой, аукнется. Но сейчас я не могу думать о столичных проблемах. У меня папины условия не выходят из головы. Ты как? Гриша, будь он неладен. Появляется рядом и широко улыбается. Хочется треснуть его чем-нибудь. Но парень светится изнутри. Миллион выиграл? Может, со мной поделиться? Нормально. Сую телефон в карман юбки. А ты чего счастливый такой? Погода хорошая. Люди вокруг приятные. Жизнь хороша. Берет вафельное полотенце и закидывает себе на плечо. Вальсируя меж стойкой и витриной с алкоголем, включает с телефона музыкальную колонку. В зале звучит песня Юры Шатунова. Закатываю глаза на секунду и вспоминаю, сколько раз папа врубал на всю громкость «Седую ночь». Наверное, 500 или 1000. Я сбиваю со счета. «И снова оседая ночь, и только ей доверяю я». Откуда ни возьмись, возникает Мила и напевает в унисон с Гришей незатейливый текст. «Я проклинаю сегодняшний день и спешу уйти». Фридман сказал, блогерша прилетит завтра утром. Надо подготовиться. Может, пересмотреть фильм «50 первых поцелуев» с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером. Кажется, папа ими вдохновлялся, придумывая для меня интереснейшее испытание. Жалею, что у меня нет амнезии. Так я хотя бы начинала каждый новый день с чистого листа. Проснулась и никого не помню, ничего не знаю. Ни чувств, ни переживаний, ни воспоминаний. Красота. Выйдя из Нептуна, направляюсь на набережную. Она недалеко от нас. Буквально в 10 минутах ходьбы. Солнце висит прямо над морем, освещает его блестящую поверхность. Вода переливается всеми цветами радуги. Иду вдоль берега, наблюдаю за людьми. В голове сотни мыслей. Я же выросла в этом маленьком городке. Знаю все укромные закоулки. Здесь я влюблялась, расставалась. Испытывала самые яркие первые чувства и эмоции. И теперь я совершенно одна. Папа не хотел, чтобы я приезжала и видела его больным и немощным. Постоянно препятствовал моим приездам, рассказывая мне о прекрасном самочувствии. Ложь, конечно. Но, признаться, я и сама боялась покупать билеты и переступать порог родового гнездышка. Для меня он был идеалом мужчины. Искренний, надежный, верный принципам и убеждениям. А еще безумно красивым. Да, мой папа — настоящий красавец. Может, глупо так думать. Но я думаю, он шикарен. Многие мне говорили о моей запоминающейся внешности, о женской притягательности. И я всегда благодарила за это папу. Хотя и мама у меня могла потягаться с девушкой с обложки глянцевого журнала. Телефон вибрирует в кармане. Торможу и вытаскиваю. Номер неизвестен. Сбрасываю вызов. Неподалеку скамейка. Но я решаю присесть на гальку. Сунуть ноги в воду. Море прохладное. Уже сентябрь. Но народ купается. Я бы тоже окунулась. Освежилась. Но я без купальника. Опять вибрация назойливая. И тот же неизвестный номер. Обычно я не отвечаю. Но сейчас гоню зеленую кнопку вверх и прижимаю телефон к уху. Анжелика Климова слушает. «Привет. Это Ника Найс». «Кто, простите?» Ника Найс. Тот самый блогер, который будет работать с вами ближайшие пару недель. Оу. Кидаю камушки вперед. В общем, история такая. Шум, гам в динамике. Полнейшая неразбериха. Я только что прилетела. Не могли бы вы меня забрать из аэропорта? Мне сказали, вы прилетаете только завтра. У меня получилось раньше. Короче, я жду вас в зале ожидания. Пока. Вот же наглая коза. Отключается. Быстренько натягиваю босоножки со шнуровкой и тороплюсь обратно в ресторан. Когда залетаю, вижу танцующих Гришу и Милу. Их медляк на секунду шокирует меня. «Я не помешаю?» Они прыскают слюной от смеха и отходят друг от друга. Гриша корчит из себя истинного джентльмена и целует ручку Миле. Она шлет ему воздушный поцелуй. Сколько фальши. Аж передергиваюсь. «Кто из вас за рулем?» Оба переглядываются и пожимают плечами. «Ну, блин. Ладно, вызову такси». Тут же лезу в мобильное приложение и заказываю машину. Прибудет через 5 минут. Как раз успеваю взять сумку с ключами от папиного домика и выйти на веранду. Белый Форд приезжает ровно в срок. И спустя полчаса я прибываю в аэропорт. Найти Нику Найс не составляет труда. Девушка выделяется яркими розовыми волосами до поясницы, короткими шортами с мелкими пайетками и топом без бретелей. А еще на ней куча ювелирных украшений. Обвешана ими вся. Надеюсь, бижутерия. Иначе у меня комплекс неполноценности разовьется. Ника? Останавливаюсь прямо перед ней. Она внимательно осматривает меня. Немного морщит нос. Ожидала кого-то другого? Кейт Миддлтон? Анжелика? Да. Идемте за мной. Такси ждет. Мы поедем на такси? Я думала, меня встретят на личном авто. Рисковато усмехаюсь, а она поднимается с неудобной металлической сидушки и берется за ручку розового чемодана. Сплошное розовое облачко. В глазах двоится. Извините, чем богаты, тем и рады. Да я просто так. Дергает плечиком с татуировкой в виде змеи. И я тоже. Выходим на улицу. Морской соленый бриз налетает сильным порывом. Ника с улыбкой встречает его. «Как же хорошо!» «Тогда вам понравится место, где вы будете жить». Она заинтересованно округляет глаза, а я открываю багажник и намекаю ей разместить в нем чемодан. Ника легко справляется с задачей, несмотря на высоченную танкетку. «Хоть в чем-то мы сойдемся». Подмечаю про себя. «Знаете, я ведь не раздумывая согласилась принять предложение вашего отца». Устраивается на заднем сиденье, приоткрывает окно. «Простите, примите мои соболезнования». Хлопает густыми ресницами. «Все в порядке. Лучше скажите, сколько он заплатил вам?» «Коммерческая тайна». «Не мудрено. Папа был шутником, а еще запросто мог заставить человека молчать. Даже пытки не помогут узнать правду. Что же, тогда предлагаю любоваться видами». Ник улавливает мой негативный настрой и вроде бы относится с пониманием. Но через секунду слышу. «Анжелика, а можно задать вопрос?» Говорю сразу. «Не ждите апартаменты класса люкс. Дом, в котором мы будем жить, старенький, с незабываемым южным колоритом». «Нет-нет, я о другом». Чуть разворачивается ко мне, причмокивает пухлыми губами. «Кандидат найден? Поцелуи можно начинать снимать уже завтра. Мои подписчики ждут. Да и вам чем раньше, тем лучше».